Грановский не упускал из виду, что и освобождающийся город сохранял черты и приметы феодализма. Он подчеркивал замкнутый характер городской жизни, облик средневекового города напоминал укрепленный стенами замок. Грановский отмечал и присущее городу стремление к сепаратизму. Средневековые города еще не сознавали единства своих интересов, но в этом историк видел общее для всего феодального быта явление. В отличие от многих историков, Грановский обращал внимание на противоречия, существовавшие внутри города. Он рассказывал о борьбе широких масс городского населения с патрициатом, отмечал, что город, освободившись от власти феодальных владельцев, еще не стал свободным. Деспотизм, который прежде принадлежал феодальному владельцу, достался теперь общине. Представители ее верхушки обирали массы городского населения, ограничивали свободу жизни. В ухудшении положения широких слоев ремесленников ученый видит и истоки их протеста. Сказавшегося в еретических движениях, вспыхнувших в Италии, Франции, Фландрии, главной социальной средой этих ересей, альбегойцев, вальденцев и других, он считает наряду с крестьянством, недовольных своим положением, беднейших ремесленников. Грановский отмечает и тут скудость источников о народной борьбе. Мы знаем о гонениях, о бурных восстаниях, но католические летописцы не дали себе труда записать, в чем состояли требования этих классов. Неизменный интерес вызывали у Грановского смены исторических эпох. В замечательном по яркости и сосредоточенности мысли черновом наброске конца 1840-х годов он говорил: «Меня влекла к ним, переходным эпохам, не одна трагическая красота, в какую они облечены, а желание услышать последнее слово всякого отходившего, начальную мысль зарождавшегося порядка вещей. Мне казалось, что только здесь можно опытному уху подслушать таинственный рост истории, поймать ее на творческом деле». А в зачеркнутом варианте этого текста Грановский добавил: «Скажу о себе прямо, изучению этих эпох я обязан всем, что в моем понимании истории может быть живого и истинного». Отпечаток живого и истинного лежит, как мы видели, на подходе ученого к проблеме падения древнего мира и становления феодализма. В не меньшей мере мы ощущаем это, знакомясь с лекциями по истории позднего Средневековья, времени, которое в глазах ученого представляло уже новую историю. Может быть, в целой истории человечества нет такой торжественной и радостной эпохи, как эта. Но и в эту эпоху, читаем в записи, путь к прогрессу был тяжек. Шла непрерывная борьба между старыми и новыми элементами. Рождались в неравных поначалу схватках новые требования. Много внимания уделяет он в данной связи развитию гуманистических идей и бурным событиям реформации. Не просто было отвести этим сюжетам достойное место в университетском курсе, но молодой профессор шел своим путем. И в курсе, прочитанном в 1849-50 учебном году, борьба гуманистических идей с господствующим католическим мировоззрением, столкновение пытливой мысли со схоластикой составляют содержание одного из центральных разделов. Грановский подводит своих слушателей к пониманию того, почему церковь не сумела раздавить ереси, а держать над ними кровавую победу, почему в конечном счете потерпела поражение церковь в своем стремлении судить мысли человека. Объяснения ученого, разумеется, далеко не полны. Грановский не видел связи между появлением новых гуманистических идей, нового духа исканий и глубинными социально-экономическими переменами. Но он и не застревал на поверхности излагаемых фактов. Способствовала этому его неизменная тяга к выяснению участия народа в процессах, ознаменовавших исторический перелом 15-16 веков. Он отличает в данной связи сравнительно узкий масштаб распределения собственно гуманистических идей от реформационного движения, охватившего широкие слои народа. Рассматривая реформацию в Германии, Грановский использует фактический материал известной книги Ранке.